В санаторий мы вернулись совсем поздно. «Вы только посмотрите, какой у него вид!» — хихикнул скрипач и украдкой показал на русского. «У вас точно такой же вид», — раздраженно ответил я. Он ошарашенно взглянул на меня, а потом ехидно проговорил. «Ну, понятно. Вы-то сами здоровы, как бык. Что вам до этих нюансов?» Я подал русскому руку. Он пожал ее с легким поклоном. Затем бережно и нежно помог молодой испанке подняться по лестнице. Я смотрел, как они шли наверх, освещенные ночными лампочками, и почему-то мне подумалось, что на этой крупной сутулой спине и на хрупких плечах девушки вся тяжесть мира. Маска смерти волокла по коридору заортачившегося жиголо. Антонио пожелал нам доброй ночи, и в этом почти беззвучном прощании было что-то призрачное. Пат снимала платье через голову. Она стояла согнувшись и дергала что-то у плеча. При этом порвалась парча. Пат пригляделась к месту разрыва. «Платье, видимо, уже изрядно поистрепалось», — сказал я. «Неважно», — сказала Пат. «Думаю, что оно мне уже не понадобится». Она медленно сложила платье, но не повесила его в шкаф, а поместила в чемодан. И вдруг на ее лице как-то сразу обозначилась усталость. «Посмотри-ка, что я припасла», — быстро сказала она и вынула из кармана пальто бутылку шампанского. «Сейчас мы устроим себе отдельный маленький праздник». Я взял стаканы и наполнил их. Улыбаясь, она отпила глоток. «За нас с тобой, Пат». «Да, дорогой, за нашу с тобой прекрасную жизнь». Но как же все это было ни на что не похоже. И эта комната, и эта тишина, и наша печаль. Разве не раскинулась за дверью огромная бесконечная жизнь с лесами и реками, полная могучего дыхания, цветущая и тревожная? Разве по ту сторону этих больших гор не стучался беспокойный март, будоража просыпающуюся землю? Ты останешься у меня на ночь, Робби? Останусь. Ляжем в постель и будем так близки, как только могут быть близки люди. Стаканы поставим на одеяло и будем пить шампанское. Золотисто-коричневая кожа. Предвкушение, бодрствование, а потом тишина и едва слышные хрипы в любимой груди.